Литературные чтения на радио России. Современная проза в исполнении молодых артистов Московского художественного театра имени Чехова. Валерий Попов. «Все мы не красавцы», читает Петр Баранчеев. Жил я с бабушкой на даче. Днем купание, езда на велосипеде, вечером сон. Расписание, режим. И вдруг в субботу, глубокой ночью, является мой друг, Слава. Застучал, загремел, открываю, вбегает. Ну как? Что как? Ну все у тебя в порядке? Ну вообще, да, говорю, у тебя, да у меня тоже, ну слава богу, а то я что-то волновался, говорит. Ну, прошли мы с ним на кухню, сели. О, говорит Слава, капусточка! И как захрустел той капустой? Наверное, весь поселок разбудил. Представляешь, говорит, совершенно сейчас не сплю. Да, говорю, интересно. А сам чуть с табуретки не падаю, ну так спать хочется. А тут еще бабушка появляется в халате. Спрашивает, а это кто? Ну как же, говорю, бабушка, это же мой друг Слава, неужели не помнишь? А Слава поворачивается к ней и говорит... А, говорит, привет! Вот так прямо говорит. Привет. Так он такой. Нет, отвечает бабушка, не помню. И ушла. О, говорит Слава, котлетки, прекрасно. Ты что, спрашиваю, так поздно-то? Твои-то где? Только за грибами, и сейчас пятницы. Ты ей, что ли, хочешь? Ага, вообще-то они оставили мне рубль, но я его отдал. Как отдал? Кому? Да одному старику. Подъезжает ко мне на улице старик на велосипеде. Сейчас, говорит, покажу тебе фокус. Разжал кулак. Там лежит двухкопеечная монета, позеленевшая, решкой. Сажал он кулак и спрашивает, ну а сейчас, думаешь, как лежит? Я говорю, ну так же и лежит решкой, как лежала. Так он руку разжал, а монета действительно лежит решкой. Так он, как увидел это, оцепенел. А потом так расстроился. Заплакал. И ты знаешь, так мне его жалко стало. Догнал я его и рубль свой в карман ему сунул. Говорю, вот вам рубль, на всякий случай, не расстраивайтесь. Да, говорю, вот здорово. На, ешь сметану. Нет, сметану не буду. Да чего там ешь? Я же сказал, нет. Ты за кого меня принимаешь-то? Такая странная гордость только на сметану. Ну вот, продолжал Слава. Остался я, значит, без денег. Поначалу, конечно, расстроился, а потом думаю, да не пропаду. Так и действительно, не пропал. Хожу я себе по улицам, хожу, и вдруг мимо меня проезжает брезентовый газик. Знаешь, ГАЗ-69. На секундочку приподнимается брезент, и оттуда цепочкой вываливается несколько картофелин. Я их собрал, домой принес, взвесил. Ровно килограмм, представляешь? А потом уже вечером какие-то шутники забросили мне в окно селедку. Еще в бумагу промасленную завернуто, а на уголочке карандашом написано 80 копеек. Ну так и что ж, для них так это может и шутка, а мне так очень кстати. Я картошечку отварил и с селедочкой поем прекрасно, тише говорю. И действительно, бабушкин голос. Ну все. Я закрылась и буду спать. А теперь пускай забираются воры, бандиты, пожалуйста. И странное такое хихиканье из-под двери. Ну вот, продолжал Слава, и тут вызывают меня в милицию. Сидят там трое ребят, наших лет. Вот, говорит милиционер, задержана группа хулиганов. Забрасывали в окна селедки. Да разве ж, говорю, это хулиганство? Надо же различать. Мне так очень понравилось. Сельдь атлантическая, верно? Да, хмуро говорит один. А тут появляется наш участковый, Селиверстов, задумчивый. Надо, говорит, у них руки понюхать. Вот у кого руки селедкой пахнут, вот тот и кидал. А оказалось-то, что только у меня пахнут. Ну, тогда он и говорит. Ну, если Пострадавший претензий не имеет, да и руки у них селедкой не пахнут. Ну тогда с них только штраф. 8 копеек. А кому заплатить, спрашивают? Так вот, ему. И указывает на меня, представляешь? Иду я домой, а шутники мои под окнами с гитарами ходят, поют. И тут Селиверстов. Ты, говорит, на меня не обижайся. Уж очень ты мне понравился. Уж очень ты благородный. У меня-то все больше с преступниками дела. А с тобой вот и поговорить приятно. Я тут посижу немножко и пойду. Немножко посижу и пойду. А потом жаловаться начал. Все же говорят, видят-то во мне только милиционера. Боятся. А так иногда хочется поговорить с кем по-человечески. Вот с тобой бы хоть поговорить на какие-нибудь темы. Что, не веришь? Я же даже без револьвера, вот. Знаете что, говорю я ему. Как раз перед вашим приходом я шел позвонить по очень важному делу. Ну что ж, говорит, иди, звони. На вот тебе 2 копейки. И дает мне 2-копеечную монету, позеленевшую. Я на улицу выбежал и остолбенел. Такая мысль. Килограмм картошки 10 копеек. Селедка 80. В милиции дали 8. И сейчас 2. А в сумме-то рубль. Так и отдал-то я как раз рубль, представляешь? Слава замолчал. Я тоже молчал. Потрясенный. Мы так с ним посидели неподвижно. Ну все, говорит Слава, а теперь спать. Прошли мы с ним в комнату, легли валетом. Слава сразу захрапела, а я лежал и думал. Луна вышла, светло стало. И вдруг Слава встает как-то странно. С открытыми глазами, вытянув руки, и идет. Но я испугался и за ним, а он вышел из комнаты, прошел по коридору и на кухню. Взял сковородку, поставил на огонь, взял лукошко с яйцами и стал их бить на сковородку выпускать. Одно, второе, третье, 10 яиц зажарил и съел, а потом пошел, лег и захрапел. Вот так вот думаю. Это ж всегда с ним какие-нибудь удивительные истории происходят. Нет, это со мной никогда. Потому что человек я такой ровный, обыденный. А вот Слава, Слава человек необычный. Вот и происходит с ним всегда что-нибудь необычное. Хотя, может, конкретно-то этой истории с рублем и не было. А может, была, ну, давно. А может, еще только будет. Наверное. Но, скорее всего, он мне рассказал, что под нее непрерывно есть. Наверное, очень проголодался. Да как будто бы я и так его не накормил. Ведь он же мой друг, и я его люблю. Нет, мне многие говорят тоже, он нашел себе друга. Вон у него сколько недостатков, ну и пусть. Вот он еще и лунатиком оказался. А если ждать все какого-нибудь идеального, так вообще можно без друзей остаться. Потому что все мы не красавцы. Что-то я как-то разволновался. Ну, вышел на улицу, сел на велик и поехал. Еду. А по шоссе полно народу. Вот так вот думаю. Мне-то они все спи да спи, а сами ходят, гуляют. Возвращаюсь обратно, и тут тень какая-то на дороге мелькнула. Ну, я свернул в канаву, локоть разбил и коленку, вылезаю и вижу. Бабушка. Бабушка, говорю, ну куда ж это годится-то? Ну, к 70 лет, в 2 часа ночи, на улице, одна. Та ночь, говорит, уж нынче очень теплые. Жалко пускать. Недолго ж мне осталось-то. Пошли мы с ней в дом. И вдруг вижу, Слава идет, руки вытянул. Я тогда же испугался, но сколько ж можно есть-то, а он на кухню посуду перемыл, на полку поставил, пошел и лег. Валерий Попов. «Все мы не красавцы». Читал Петр Баранчеев. Продолжение литературного сериала «Современная проза» в исполнении молодых артистов Московского художественного театра имени Чехова слушайте завтра в это же время.